Рисуночек этого самого Рюдзина мне пригодится. Сами подумайте, после того, как жены меня вытащили на вернисаж, уже никто не может сказать, что князь Бережков искусством не интересуется. Да и сам я во всей той мазне, что на стенах была развешена, кое-что понимать начал. По крайней мере, не хуже других могу сказать про цветастую картину. Какая богатая палитра, а про почти черно-белую. Как мастерски использовал художник аскетизм, чтобы подчеркнуть свой замысел. Наслушался, знаете ли, там через одного все одно и то же вещали с умным видом. Так что теперь, после того, как я к искусству приобщился, у меня возникло чувство неудовлетворения. В частности, к своей визитке. У других магов соколы по небу летают, олени бегают, а то и вовсе медведи какие, а у меня просто аморфное сияние в полнеба. Пусть много и долго оно светит, а не как у многих, всего несколько секунд, но все равно, согласитесь, для князя, который в искусстве разбирается, и даже вернисаж посетил, как та не камильфо. Это я только что по-французски выразился, если кто не в курсе. Почему-то в разговоры о высоком искусстве принято французские словечки вставлять. Пора бы и мне к своей визитке какую-нибудь хрень присобачить, раз уж я по вернисажам начал ходить. И дракончик этот, вполне себе неплохая находка. Он, что идеологически будет полезен, что в рисовании не сложен. Думаю, что пары часов тренировки мне хватит, чтобы зверскую харю этого Рюдзина я смог вполне сносно намалевать. А потом его уже не так сложно будет к своей визитке прицепить. На небе, понятное дело, рисовать немного сложнее, чем на бумаге, но так мне и сделать это нужно будет всего лишь раз. Потом в дело уже скопированное заклинание с установленным в него рисунком пойдет. На втором заходе в парную я прогрелся, как следует, а там и до веников дело дошло. Оттянулся душевно, под самый конец дважды, с уханьем, посетив купель. Надо же, меня чуть больше часа не было, а на улице все изменилось. Луна светит чуть ли не как в полнолуние, теплый океанский бриз едва колышет брезентовую штору, и Аю с женой десятника, обе румяные и пьяненькие сидят. Японка так вообще соловенькая, лыка не вяжет. Присмотревшись, я сообразил, что это травницы от теории к практике перешли, настойки дегустируют. Бутылок на столе 6 штук наблюдается, и в каждой то ягоды какие, то корешки с травками видны. И как я в таком виде свое сокровище спать поведу? Задал я вслух вопрос, впрочем, никому его особо не адресуя. Так я уже вторую подушку и одеяло на сеновал отнесла, простодушно заметила Марфа, и ей про то сказала. Понятно, а она что? Улыбнулся я, глядя на неловкие попытки Аю сесть прямо. Нечто не видно? Приняла, девка, для храбрости, а настойки-то у меня коварные, пьются легко, а потом разом в голову ударяют. Не знаю, что она себе навыдумывала, проворчал я, но подумав, кажется, понял, в чем дело. Когда Аю, во время перелета, меня просвещала по поводу сёгуната, то в ход пошли сведения из получаемых ими с родины писем. Признаюсь, слушал я ее сначала не слишком внимательно, но один момент слух мне резанул и заставил начать задавать вопросы. Оказывается, сёгунат собрался отменить традицию ёбай. Представили себе, как я вытаращил глаза, когда услышал крайне знакомое слово, исковерканное на иностранный манер. Будете смеяться, но исковеркано было лишь слово, а не его сокровенный смысл. В нынешней Японии не считается обязательным, чтобы девушка выходила замуж целомудренной. Неприлично звучащий термин на японском, как раз и означает ночное посещение, впрочем, подразумевая и все остальное, что с ним связано. Попросту говоря, комната девушки на ночь остается открытой, и ее, с молчаливого согласия родителей, навещают молодые люди. В зависимости от региона, ёбай различаются в некоторых деталях. В основном они бывают закрытые или открытые, хотя и промежуточные варианты частенько встречаются. При закрытых ночных посещениях девушке разрешается принимать молодых людей только из своей деревни, а при открытых список заметно расширен и включает в себя соседние деревни и совершеннолетних проезжих, причем, уже невзирая на их семейное положение. Со слов Аю, Микадо не раз говорил, что возрождение древней традиции им позволено исключительно в целях повышения прироста населения, зато сёгунат решил сыграть на контрасте и повторил ровно ту же ошибку, что за несколько веков до них совершил сёгунат Токугава. Те тоже, придя к власти, отменили ёбай и ввели сословные браки, с их обязательным одобрением у представителей власти. И что вы думаете? Спустя два века, когда сёгунат Токугава пал, традиций вернулись, как ни в чем не бывало. Могу себе представить, что у Аю в голове крутилось, пока она в бассейне купалась. Видимо, очень живо представила себе, что жениху уж точно никак не откажешь в ночном посещении, вот и накатила для храбрости. Затащив легонькую принцессу на сеновал, я все-таки снял с нее мокрую маечку, перекинув ее через перекладину под самым верхом крыши, чтобы она просохла. Организовав Аю уютное лежбище, сильно пожалел, что здесь темно. Был, конечно, соблазн тот же светлячок зажечь, ну, скажем, чтобы осмотреться, но переборол. Пусть я по бумагам и князь, и глава, а на самом деле я молодой здоровый парень. Вспомните себя в мои годы, вот то-то и оно. Меньше видишь, крепче спишь. Короче, спать я улегся почти в полуметре от голенькой девушки. После бани, да на сеновале, сон сам собой начал накатывать волнами. Вдруг Аю беспокойно заворочилась, и судя по звукам, что-то начала искать руками. Первая мысль у меня была о том, что ей плохо. Я протянул свою руку, чтобы пощупать ее лоб, но не преуспел. Поймав мою ладонь обеими руками, Аю начала тянуть из меня силу. Маленьким ручейком, но тем не менее, мелкий японский ночной вампир. Из любопытства, я не стал убирать руку. В таком темпе ей до утра меня не опустошить. Нет, минут через пять отток силы прекратился и над нами полыхнул голубой купол. Лепота. Успел я подумать, проваливаясь в сон. Хороший такой, здоровый и без сновидений. Утром я проснулся от землетрясения. Хотя, нет, при землетрясении сено не станет ритмично шуршать и подпрыгивать. Осторожно приоткрыв глаз, с удовольствием насладился пикантным зрелищем. Голая принцесса занималась физкультурой. Чуть сменив ракурс, чтобы улучшить обзор, понял, что ошибаюсь. Аю безуспешно пыталась допрыгнуть до маечки, которую я вчера повесил сушиться. С ее-то ростом, это бесполезное занятие. Я чуть повозился, имитируя пробуждение. «Доброе утро, Аю!» — помахал я снятой с перекладины маечкой принцессе, уже укрытой одеялом по самые глаза. «Накинь ее пока, а я Марфу попрошу, чтобы она остальную твою одежду принесла. К счастью, с топливом у нас проблема снята. Грузовой дирижабль притащил его в достаточном количестве. Подготовка к отлету и сам перелет заняли 4 часа. Успели мы впритык. Корабли японцев уже были неплохо видны, когда мы начали посадку. Корабли пришли те же самые, что нам описывал Накасита. Красивая быстроходная яхта и два эсминца с ней. Оставленная на Кунашире тройка егерей по рации подтвердила, что у них все тихо, и ночью никто на остров не высадился. Чем мне нравится Кунашир, так это береговой грядой отвесных скал. Они, словно крепостная стена, закрывают остров от океанских ветров, а сейчас и приземлившиеся дирижабли от возможного попадания снарядов, надумая эсминцы открыть стрельбу. Кто его знает, как у нас разговор с прибывшими японцами повернется. Встречать японцев отправился все тот же Накасита. Для него эта роль уже стала привычной настолько, что белый платок к его офицерскому мечу скоро можно будет не повязывать, а на заклепке прикрепить. Как мне кажется, нескладного японского лейтенанта не одни только верноподданнические чувства удерживают около нас. Зря он считает, что никто не видит и не понимает его пылких взглядов, из-под тишка бросаемых им на Аю. Сейчас ей лейтенант стоит на причале, дожидаясь шлюпку, спущенную с яхты. Мы же уселись завтракать. Для комплекта походной раскладной мебели, купленного мной во Владивостоке, все в том же немецком магазине, нашлась изумительная по красоте полянка, расположенная метрах в 100 от дирижаблей. Кроме веселенькой травки и разбросанных на ней полевых цветов, у поляны было еще одно достоинство. Огонь эсминцев ей был не страшен. Ни один цветик, лютик не пострадает. Мы уселись почти у самого подножья скалы, прикрывающей нас от океана, и могли видеть только краешек бухты около поселка, с расположенным недалеко от нас причалом, и уныло стоящим на его краю Накасита. «Ну, это мы уже проходили», — вслух заметил я, когда у причала появилась шлюпка и из нее энергично высадился сухопарый жилистый офицер лет 40. Форма, выправка, награды, выражение лица. Думаю, в переводе на наше звание это, как минимум, майор, а то и полковник. Опять проверка, только на этот раз не капрала уже послали. Идет офицер упруга, ходка. Бедняга Накасита кое-как за ним успевает. Не исключено, что прибывший вояка опасный противник. Боец из него, судя по повадкам, так и прет. Полковник Хиромото, — представился офицер, подойдя к столу, — могу я узнать, с кем говорю? Выслушав перевод, Я оглядел стол, за которым мы вчетвером уселись, и кивнул полковнику в знак согласия. «Аю, солнце, переведи господину, прибывшему к нам для переговоров, что перед собой он сейчас видит племянника императора России князя Антона Рюмина, дочь кайзера Германии Алису Гессенскую, главу Совета архимагов России князя Бережкова, и его невесту, императрицу Японии», — с доброй улыбкой ответил я на вопрос, держа на готове сразу три заклинания. «Благодарю, перевод не нужен. Я изучал русский язык и ваш ответ понял», — почти без акцента отозвался полковник. «А как, тем лучше. Мы готовы вас выслушать», — не стал я выходить из образа молодого князя, довольного жизнью и завтраком. «Господин Мацумай имеет честь пригласить дочь покойного Микадо на чайную церемонию, которая произойдет на борту его яхты», — несколько чопорно выдавил из себя полковник явно заученную фразу. «Передайте господину Мацумае, что сейчас у императрицы завтрак с членами императорских семей, после окончания которого она может пригласить этого господина на чашечку кофе», — выдал я в ответ, как нечто самом собой разумеющееся. «Господин Мацумай умеет быть настойчивым», — с намеком произнес полковник. «Ага, так я и поверил, что сейчас на берег кинутся вооруженные люди, а эсминцы откроют огонь из всех орудий. План — пригласить Аю на яхту и вместе с ней отбыть на Хоккайдо — был безусловно неплох. Попади Аю в руки клана Мацумае, и это бы многие расклады сил поменяло. Как минимум, у Мацумай был бы в руках козырь для торгов с сёгунатом. Симпатичный такой козырь, в виде моей невесты. У меня небольшой опыт уничтожения боевых кораблей, но то персидское судно французской постройки, что встретилось мне на Каспии, затонуло очень быстро. К слову сказать, оно было раза в полтора крупнее любой вашей лоханки. Так что на поражение ваших кораблей мне потребуется 15 секунд, не больше. Сколько времени потом пройдет, прежде чем они окончательно утонут, я не знаю. Опыта в действиях на море у меня пока маловато. До нас доходили русские газеты, где утверждалось, что небольшая группа русских магов уничтожила персидскую армию. И я даже готов поверить, что где-то там, на другом конце России, такие маги существуют. Чуть склонил голову Хиромато, из-под бровей разглядывая нас через узкие щелочки внимательных глаз. «Двоих вы можете видеть прямо сейчас. Мы оба там были. Остальные маги сейчас наблюдают за вашими кораблями, чтобы не допустить какой-нибудь глупости. Кстати, передайте господину Мацумае, что одной из таких глупостей будет отказ от приглашения на кофе. Мы ждем его визит через 40 минут. Не стану утверждать, но насколько я знаю, господин Мацумай не любит кофе», — чуть заметно прянул полковник крыльями носа, ничем больше не выразив своего отношения к изменению диспозиции. «Может прихватить с собой свой чайник», — махнул я рукой, показывая, что дальнейший разговор мне не слишком интересен. «Господин Мацумай может прибыть со свитой», — никак не унимался прибывший переговорщик. «У нас за столом свободно только два места, так что кого-то одного пусть прихватит», — разрешил я, сохраняя самое благожелательное выражение лица и показывая взглядом на два незанятых стула на другом конце стола. Поклонившись, полковник выпрямился, демонстративно осмотрел скалу, где, не скрываясь, находились два егеря, бдительно следя за окрестностями, и внимательно всмотрелся чуть выше, скорее всего заметив там снайпера, разглядывающего его сквозь оптику. Четко развернувшись, офицер направился к причалу, а мы продолжили показательно спокойно завтракать. Ничего же не произошло, не так ли? Пусть и Хиромато в этом убедится, садясь в шлюпку. Наверняка же оглянется. Во, оглянулся. Я не совсем поняла, на что они надеялись, — поинтересовалась Алиса, когда шлюпка с полковником скрылась из виду. Видимо, на относительно беззащитную принцессу и беспомощного князя, мечтающего отвоевать острова. Это же так просто — обменять ненужные им острова на принцессу, пообещав помощь всем и сразу. А там, как только судьба Аю будет решена, можно и руками развести, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы. А что с Аю было бы, не унималась гессенская муха. Скорее всего, замуж бы выдали за кого-то из своих, или сёгунату отдали, в обмен на суверенную власть над Хоккайдо. Чуть подумав, назвал я самые очевидные варианты развития событий. «А теперь что?» – спросила Алиса, и, признаюсь, я в этот момент не позавидовал Антону. У меня все три жены проявляют в два раза меньше любопытства, чем его будущая супруга. Ну, по крайней мере, делают это как-то тактичнее, так, что я порой этого и не замечаю. Теперь их козыри не пляшут. Против такой компании, как наша, японскому феодалу сложно будет что-то возразить, будь он хоть самого древнего рода. Уровень у него не тот. Подожди, получается, ты не просто так нас на завтрак пригласил, уставился на меня Антон. А что тут такого? Сейчас вы своим присутствием мне и Аю помогаете. Завтра мы вам поможем. Да ты и сам бы помощь предложил, если бы я не догадался раньше. Разве не так? Конечно, предложил бы. То есть нет, то есть да, но не так. В общем, все правильно, подскочил с места Антон, выдав под бурную жестикуляцию целый набор слов. Под конец монолога, когда его красноречие иссякло, он брякнулся обратно и ожесточенно воткнул вилку в кусок окорока. «Я чего-то не поняла», — поинтересовалась Алекс, крутя головой и растерянно взирая то на меня, то на Антона. «Не ты одна», — успокоил я ее, — «попробуй на всех нас посмотреть глазами прожженного главы одного из старейших кланов Японии. И что я должна увидеть?» Добросовестно покрутила Алиска головой, но, видимо, на ум ей ничего не пришло, и она решила применить беспроигрышную тактику блондинки, выразительно захлопав глазами. «Как минимум, трех членов императорских семей», — подсказал я, сидящих за одним столом и решающих общие задачи. «Сообразила, мы просто завтракаем», — видимо, не смогла Алекс сходу переключиться в режим осмысления, все еще находясь в образе тупенькой белокурой куклы. «Россия, Германия и Япония просто вместе позавтракать собрались», — развел я руками. «Потом, глядишь, еще пообедают вместе и поужинают, а между делом японского феодала отпинают. Ногами бить будем», — уловил Антон интересную подробность. «Морально, да», — подтвердил я. «Понятно, значит, мне лучше многозначительно молчать», — вздохнул Рюмин. «А как интересы Германии будут учтены?» — поинтересовалась Алекс, якобы в задумчивости водя ногтем по столу, хотя, наверняка все мы услышали, как у нее в голове щелкнул тумблер, а не только я один. «Кто у нас звезда германских кровей, я или ты?» — задал я девушке наводящий вопрос. «Ты полноправный участник переговоров. Что-то интересное или полезное для Германии услышишь, сразу можешь обозначить свои интересы. Рот тебе никто затыкать не собирается, тебя этому учили. И Антон тебе пусть помогает», — начал я расписывать роли в переговорах. «Может, мне тебе стоит помощь?» — бешено заворочил Рюмин глазами, давая мне понять, что в отстаивании немецких интересов он дуб дубом. «Я сам справлюсь, а ты, главное, Алисе не сильно мешай. Просто дай японцам понять, что вы вместе. Остальное они сами себе придумают», — посоветовал я и заметил, как Антон выдохнул. «Это мы можем», — довольно пробасил он, крепко приживая к себе пискнувшую от неожиданности муху. «Надо будет, я им еще не то покажу. Еще не то, не стоит. По слухам, оно у японцев мелкое. Как бы от твоего они в обморок не попадали», — позволил я себе сальный намек, заставивший девушек слегка покраснеть и переключая их внимание на совсем другие вопросы, видимо, более приятные. Морщинки на лбу, что у той, что у другой, разом разгладились. Свое неудовольствие сиятельный Мацумай выразил опозданием в 5 минут. Не удивлюсь, если у них в понятиях такое опоздание считается неслыханной дерзостью. Как бы то ни было, но мне он, своим демаршем, доказал, как раз обратное. Раз человек демонстрирует свое несогласие со сложившимися отношениями в установленных устоях, он тем самым подтверждает, что сами эти устои он признает. Оба прибывших японца были крайне важные. Даже не возьмусь сказать, доводилось ли мне раньше видеть таких людей, которые бы так подавали свою значимость, при полном отсутствии соответствующих декораций. Обычно, короля делает свита. Приемчик старый и понятный. Эти двое себя делали сами. Ярко раскрашенный пузатый павлин, невысокого роста, и сухая жердь, увешанная наградами разного размера, от плеч до пояса. Ни тот, ни другой ранее прибывшему полковнику не чета. Глядя на них, сразу понятно, что они оба за последние лет 5 ничего, кроме паркета и ковров, под ногами не видели. «Присаживайтесь, господа», на секунду отвлекся я от обсуждения с Алекс модной темы подтяжек для носков. Глава клана Контора Мацумае и контр-адмирал флота Тавота Масабура перевела Аю представление толстенького японца, запыхавшегося из-за преодоления небольшого подъема. «Вам предоставлена честь выпить чашку кофе за одним столом с императрицей. После этого мы готовы вас выслушать и ответить на пару ваших вопросов», обозначил я регламент встречи. «Если что, то кофе у меня хороший. Даже непонятно, с чего так Мацумай морщится. То ли дело моряк». Почти залпом хлюпнул кружку, не поменяв выражения лица. «Итак, развернулся я к ним, под скрежет ножек стула, провернувшихся по мелкому гравию, которого полно у подножия скалы. Кланы Хоккайдо не поддержали сёгунат, сохраняя верность клятве, принесенной императору», — доложил толстячок. «Молодцы! Искренне одобрил я полностью устраивавшую меня позицию, можете не сомневаться, что уже в самом ближайшем времени это будет оценено по достоинству. Императрица обязательно отметит верность преданных ей людей, возглавляющих кланы. Проблема в том, что ваше протеже никем не принято», — сыграл подобием бровей Мацумае, пытаясь изобразить загадочное лицо. «Ни один из кланов ее до сих пор не признал. Определенно могу сказать, что пухлые на лицо артисты – плохие комедианты. Лицедейство и Мацумае – это антагонизмы. Думаю, в Японии полно кланов, каждый из которых возжелает стать первым, и кроме благодарности императрицы сможет рассчитывать на очень значительные льготы лично от меня. Постарался я выбрать самый простой вариант ответа, чтобы не озадачивать Аю сложностями перевода. Что вы имеете в виду, говоря про льготы?» Встал в стойку толстенький хомячок Мацумае. «Право на свободную и беспошлинную торговлю с Россией, и при определенных соглашениях, со всеми другими странами. Вы точно еще собираетесь раздумывать, или на яхте, кроме вас, есть главы других кланов, хотите уступить им честь признания императрицы?» Судя по всему, главы кланов там еще были, и далеко не все из них собирались торговаться, как Мацумае. «К чести толстячка сказать можно только одно», — сообразил он это быстро. «Мой клан сочтет за честь представить всей Японии новую императрицу», — пафосно воскликнул он, выпячивая грудь. «Благодарю вас, достойный представитель достойного клана», — примерно с тем же пафосом ответил я, с трудом удерживаясь, чтобы не заржать. «Теперь вы, адмирал», — несколько раз вдохнув и выдохнув, продолжил я наши разговоры. «Я контр-адмирал», — перевела мне Аю ответ моряка. «По-моему, адмирал звучит лучше, не так ли? Не подскажете, какое у нас складывается соотношение сил на море между Хансю и Хоккайдо?» Задал я достаточно провокационный вопрос, пытаясь оценить, как военачальник относится к разделению страны. «Соотношение крайне плохое, все с тем же лицом, с которым он пил кофе», ответил мне свежеиспеченный адмирал. «Из 12 броненосных крейсеров вместе со мной на Хоккайдо ушло всего 3 корабля. Соотношение в эсминцах и прочих судах тоже в их пользу, и как бы не с двукратным преимуществом. Любое боестолкновение даже при паритетном размене, сейчас нам не на пользу. А если мы уравняем силы?» С улыбкой посмотрел я на вояку, вполне искренне отвечающему на вопрос. «У вас есть корабли?» «Есть, но мы пойдем другим путем. Мы уменьшим количество кораблей у противоположной стороны». «Насколько существенно, а какое количество кораблей сёгуната сейчас находится в Токийском заливе?» «Почти все. По крайней мере, 7 крейсеров из 9. Неплохо. Кстати, не подскажете, где квартируют основные силы морской пехоты?» «Недалеко от Токио, в окрестностях вулкана Фудзиима. Надо же, как удачно. Полагаю, и строительные верфи на Хоккайдо свои имеются?» «Верфи есть, но им нужна сталь», — вздохнул адмирал, ошеломленный количеством свалившихся на него вопросов. «Вы не поверите, но я владелец крупнейших российских сталелитейных заводов», — признался я. «Германия тоже готова рассмотреть вопросы поставок стали в Японию», — тут же отозвалась Алиска. «С японцами мы расстались примерно через час, почти что друзьями». Глава 81. Вот и прошла еще одна полевая свадьба в моей жизни. Такое обидное определение скромной свадьбе придумала Аленка уже давно, еще во время моего венчания со Светланой Второй, но я и предположить не мог, что название приживется. Понятно, что у князя и японской императрицы, а именно так я позиционирую Аю, торжество должно было быть на порядок пышнее и богаче, но нас сроки поджимают, и про военное положение не стоит забывать. Фактически, я с сёгунатом нахожусь в состоянии необъявленной войны, так что не время для роскоши, к тому же вопросы безопасности имеют место быть. Торжество прошло, скажем так, достаточно приватно. «Солнышки мои, поторапливайтесь, вылетаем через час», — громко объявил я, проходя по коридору мимо спален жен. Был, конечно, соблазн потихоньку завернуть в одну из дверей, но нет, некогда. Есть же на свете счастливые люди. Они даже медовый месяц могут себе позволить. Не то что отдельно взятый князь. Еще вчера была свадьба, а сегодня я уже в новых заботах. Мы все перебираемся на Сахалин. Губернатор, Такая душка, вчера торжественно вручил нам ключи от особнячка на Сахалине. Оказывается, имелся у него такой. По его словам, он почти копия того гостевого особняка, в котором мы во Владивостоке живем. Не правда ли, милый, своевременный подарок? Самое смешное, что лично губернатору он ничего не стоил. Выстроен он, как и губернаторская резиденция, на казенные деньги, а сам губернатор в ближайшие годы на Сахалине вряд ли покажется. Что ему теперь делать на землях князя? То есть на моих землях, какими они и будут все 12,5 лет. Милый, а вылет не может потерпеть до завтра? Показалась из приоткрытой двери Дарья, полураскрытый пеньюар, который открывал изумительные виды. Фу, там же сейчас слякоть, серое небо, и наверняка ни одного приличного магазина нет, состроила Дашка огорченную мордочку, добавив в качестве аргумента в проеме двери ногу, оголенную заметно выше колена. Никаких опозданий. У меня на днях на Сахалин главы кланов Хоккайдо прибудут на переговоры. Может, даже завтра уже нарисуются. Вопрос исключительной важности. Хорош я буду, если не окажусь в нужном месте в нужное время, решительно ответил я, глядя на ногу и сглатывая слюну. А если Сахалин тебя не устраивает, но можешь забирать с собой Аленку и марш обе домой. Как скажешь, наш грозный повелитель. Мы подумаем, мурлыкнула Дашка и закрыла дверь, разом приводя меня в чувство. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. Эту песню мы услышали, когда Сахалин замаячил на горизонте, и мы включили рацию. Кто-то, под незатейливое сопровождение задушевным баритоном, старательно выводил слова песни, судя по упоминанию в ней союза, написанную нашими предками еще в далеком-далеко. Моряки с канонерок развлекаются, вслух заметил второй пилот, в обязанности которого входили радиопереговоры с землей, корабельные рации, они даже по звуку другие будут. Надо же, как морячки стараются на контакт с местным населением выйти. Можно подумать, ты бы не старался, если бы тебя на год на Сахалин сослали, усмехнулся его коллега, не отрывая глаз от приборов. Сахалин, поле, объявляйте антракт. Подтвердите готовность к приему дирижаблей, дождался конца песни пилот, прежде, чем начал вызывать по рации летное поле Южно-Сахалинска. Сахалин, поле на связи. Дирижаблей в воздухе не наблюдаю, растерянно отозвалась наземная служба спустя секунд 10. Рации у нас хорошие, решил заранее предупредить, пока у вас там следующий номер концерта на рабочей волне не объявили, выговорил пилот свое отношение к дисциплине радиоэфира. Правильно сказал. Никто бы из нас не стал бы возмущаться, выбери моряки любые другие частоты. Так нет же, им приспичило свою рацию настроить именно ту частоту, на которой дирижабли и диспетчер свои переговоры проводит. Наше появление на Сахалине вызвало вполне ожидаемый фурор. Нечасто сиятельные персоны посещают этот всеми забытый остров, находящийся на самом краю империи. Какие планы, князь? Встретил меня ранее прибывший сюда Алябьев, который, судя по всему, уже неплохо освоился на Сахалине. Больно уж у него свита обильно и разношерстно. Тут тебе и офицеры в морской форме, и в казачьей, и даже полицейский чин имеется. О, а вот и переводчик мой за спины других офицеров спрятался. Алябьев постарался. Нашел уникума в штабе флота. 2 дня ему с моряками пить пришлось, прежде чем нам парня отдали. День-другой вживаемся и осматриваемся. Затем с японцами в переговорах участвуем, а потом война план покажет. Широкими мазками обозначил я перспективу. Война, какими силами воевать собираетесь, ваше сиятельство, поинтересовался один из морских офицеров, воспользовавшись тем, что генерал отошел поприветствовать моих жен. Кстати, далеко не всех. Дарью с Аленкой я все-таки отправил домой. Завтра с утра они из Хабаровска пассажирским дирижаблем полетят в столицу. Пока исключительно своими собственными, лично княжескими. Так что осваивайтесь на Сахалине и рассматривайте свое пребывание здесь с точки зрения обороны острова. Простите, князь, а что вы нам прикажете делать, если сюда весь японский флот придет? Вам не кажется, что маловато у нас силенок окажется даже для обороны? Взглядом я нашел капитана Якимова. Он единственный здесь, кто мне знаком из моряков. Капитан, представьте мне вашего коллегу. Попросил я у командира приписанной мне группы кораблей, капитан 3-го ранга Шниперсон, командир канонерской лодки «Бобр», отрапортовал Якимов, пряча в усах затаенную улыбку. Где-то я уже слышал недавно эту фамилию, наморщил я лоб, пытаясь из калейдоскопа представлений, которые обрушились на меня во Владивостоке, вычленить нужное воспоминание. Начальник адмиралтейства у нас с такой же фамилией, одобрительно кивнул Якимов. Сын, старший, вот что я вам скажу, капитан третьего ранга Шниперсон, повернулся я к молодому офицеру, это хорошо, что вы пытаетесь думать и сомневаетесь. Плохо то, что сомневаетесь вы во мне и в способностях нашего штаба. Воевать можно по-разному, можно из пушек стрелять или труса праздновать, а можно головой думать. Лично я предпочитаю последнее, чего и вам желаю. Может, резкая отповедь от слишком молодого меня и не возымела бы должного действия, но я вышел из дирижабля при параде, со всеми своими наградами. Мой немногочисленный, но очень выразительный иконостас наград понимающим людям говорит намного больше, чем обычные слова. По крайней мере, Шниперсон со своими тремя медальками даже близко мне не ровня. К тому же тех медалей, что за боевые заслуги даются, среди них не видно. Одна юбилейная, а две за выслугу. Ваше сиятельство, а казакам к чему готовиться? Спросил меня казачий офицер с четырьмя звездами на погонах. Пока обживайтесь, чуть замялся я, не зная, как правильно определить его звание. Не доводилось мне еще с казаками дело иметь, а в академии они как-то за кадром оставались и нам про них мало что рассказывали. Скоро вам обмундирование новое подвезут и из оружия кое-что мы вам добавим. К примеру, те же пулеметы крупнокалиберные. Было бы совсем неплохо, если бы у вас кто в артиллерии разбирался. Береговые батареи придется изрядно усиливать, а то вон господин Шниперсон себя неуютно чувствует на боевом корабле. Не смог я удержаться от подколки, что вызвало понимающие ухмылки у всех остальных флотских. «А как же вы воевать собрались?» – высказал казак тот немой вопрос, который легко можно было прочитать на лицах всех собравшихся офицеров. «Исключительно силой разума и убеждениями», – ответил я, и увидел, как скорчили друг другу гримасы офицеры, посчитав мой ответ крайне вздорным. «Убеждать лучше всего с пулеметом в руках, а еще лучше, с кучей пушек за спиной», – поделился со мной казак своими видами на ведение успешных переговоров. «Я сторонник иных мер, или все японцы подчинятся моей жене, то бишь, своей императрице, или я их всех отправлю на дно океана крабов кормить. Согласитесь, куда как проще утопить остров Хансю, к примеру, чем устраивать глупые военные баталии с непредсказуемым результатом. Простите, ваше сиятельство, я не понял», — покрутил головой казак. «А зачем вам понимать? Для этого у вас нынче князь есть, и даже целый генерал имеется. Вы своим делом занимайтесь, а еще лучше будет, если ваши бойцы помогут мне тут небольшой аэродром соорудить. Плиты для него послезавтра прибудут. Вам же всем спокойнее будет, если обстановка вокруг Сахалина километров на 500-600 станет заранее известна. А что нам толку от этой обстановки? Ну, допустим, узнаем мы, что против пяти наших кораблей 15 японских завтра придут. И что?» — возопил уязвленный Шниперсон, оглядываясь и ища поддержки на лицах флотских офицеров. 15 не придут. Даже если японцы вскоре смогут столько собрать, в чем я сомневаюсь, то после того, как их обнаружит самолет, до вас дойдет в боеспособном состоянии примерно половина кораблей. Мне напомнить вам, что канонерки считаются броненосцами береговой охраны. Максимум, что против вас в итоге окажется, это 1-2 крейсера и 5-6 эсминцев. Вот их вы и утопите при поддержке самолетов и береговой артиллерии, — осадил я паникера. Да, как это не прискорбно отметить, но таковы реалии нынешнего времени. Малочисленное население сыграло свою злую шутку не только с Россией. Я и сам думал, что морской флот Японии – это грозная сила. Ровно до тех пор, пока не поговорил с их адмиралом. Выяснилось, что не так страшен черт, как его малюют. 25 условных эсминцев, из которых половина до этого класса по европейским меркам явно не тянет, и 12 броненосных крейсеров, без учета разного старья. Да, на Якогамской верфи уже шестой год подряд строится флагманский броненосец, но сроки его спуска на воду до сих пор так и не названы. Так что наши канонерские лодки можно считать вполне себе соответствующими кораблями, если бы не их не слишком выдающаяся мореходность. При волнении моря в 5-6 баллов им все-таки лучше порт не покидать. Проблем будет больше, чем боевой эффективности. Главы японских кланов прибыли на день позже, чем я рассчитывал. Впрочем, я не в претензии. Наверняка, недальняя дорога их задержала. От Хоккайдо до Сахалина морем всего-то 44 километра. Точную дату встречи мы не оговаривали, А задача перед японцами стояла далеко не тривиальная. За столь короткое время консолидировать политические и властные структуры, которые смогут противостоять сёгунату, это почти что подвиг, к тому же требующий изрядной доли мужества и таланта дипломатии. Об этом свидетельствует даже число прибывших. Их вместе с Мацумай всего 9. Остальным не хватило смелости и духа авантюризма. С нашей стороны на переговорах я с Антоном, Алиса и Олявьев с переводчиком. Нашего влияния вполне достаточно, чтобы мы могли полностью контролировать обстановку на острове, начал говорить Мацумай. Когда мы закончили процедуру взаимного представления, наш адмирал доложил, что имеющийся в его распоряжении флот готов выполнить его приказы. Отдельно он просил напомнить вам о том, что в распоряжении сёгуната кораблей намного больше и противостояние на море при таком соотношении сил обречено на поражение. С армией все обстоит намного лучше. Костяк войск составляют кадровые военные, в большинстве своем сохранившие верность присяге и императору. Если память мне не изменяет, то при нашей первой встрече вы сказали, что на Хоккайдо существует 15 кланов, уточнил я на всякий случай расклад сил. Четверо предпочли выдержать нейтралитет, а оставшихся мы сами не стали приглашать. Они с первых дней заговора открыто поддерживают сёгунат, ответил Мацумай, не выказав никакой обеспокоенности. Каждый из нас имеет право совершать свои собственные ошибки, пожал я плечами. Мы хотели бы узнать ваши планы и обговорить те действия, которые вы ожидаете от нас, вступил в разговор глава клана Абе, крепкий мужчина с плотной тренированной фигурой и волевым лицом. Сразу замечу, что кровопролитную братоубийственную войну нам крайне желательно избежать. Вот уж чего я никак не собирался делать, так это призывать вас к войне. Гораздо правильнее будет, если войну сёгунату объявлю я. Оснований для этого у меня больше, чем достаточно, согласно покивал я головой. Именно о такой позиции кланов меня и предупреждал Мацумай при нашей первой встрече, считая ее наиболее вероятной. У вас есть настолько сильные армия и флот, удивленно поднял бы брови. У сёгуната осталось порядка 8 крейсеров и 15 эсминцев. Вряд ли они мне понадобятся. Я и без них могу быть очень убедительным. Поверьте, убеждать я умею. Впервые за все время разговора позволил я себе легкую улыбку. Тогда вам стоит начать это делать прямо сейчас. В какой-то мере наш визит на Сахалин – это парадокс. Сплоченность кланов Хоккайдо как раз вызвана тем, что уже много лет мы находимся в оппозиции к императорской власти. И, надо же, какая ирония. Именно нам предстоит объявить всей Японии о восстановлении этой власти. Ответным подобием улыбки сопроводило бы свое высказывание. У нас есть много замечательных поговорок про излишнюю поспешность. Но, с другой стороны, вам не придется долго ждать. Скажем, дня через 3 я буду готов к объявлению войны. И мне крайне желательно заранее знать, какую позицию в этом случае займут кланы Хоккайдо, обвел я взглядом всех прибывших японцев. А, собственно, что вы от нас хотели бы услышать? Какую роль вы предлагаете нам на время конфликта? И как все будет выглядеть, если мы победим? Спросила бы, лихо у него получается. Воевать я один буду, а победу вместе разделим. Меня вполне бы устроила ваша изоляция от Хансю. Представим себе, что Хоккайдо стал самостоятельным островом и отказался поддерживать контакты с изменниками. Мы островное государство. Большая часть населения и весь серьезный бизнес располагаются на берегах. Сильный флот сёгуната может нанести нашему острову очень серьезный ущерб. Кроме того, мы сильно зависимы от торговли с Хансю. Больше половины уловов наших рыбаков продается именно туда. Взамен мы покупаем целый набор других товаров, которых нет на Хоккайдо, поторопился с разъяснениями Мацумай, чувствуя, что инициатива в переговорах уходит в руки Абе.